Вновь окинув труп взглядом, он пробубнил себе под нос, но никто не услышал. Еще и остаточные защитные чары. Странно это все. Глава 8. Лучше. Девушка тяжело вздохнула и облокотилась на окно. Лучше. Мадам Помфри не было на месте, так что я просто накапал пару капель взятого в шкафу умиротворяющего бальзама в бокал воды и, на всякий случай, оставил записку. Дескать, я, такой-то Поттер, использовал такое-то зелье для душевного успокоения такой-то мисс Гринджер, которая плохо себя чувствовала из-за таких-то рыжих сущностей. И без того, думаю, уже все знают, что Рон умудрился отчебучить, так что лишних вопросов надеюсь избежать, и не соврал ни словом. А сейчас мы сидели в одном из заброшенных классов, благо, на уборку пыли и мусора у меня хватает навыков. Интересно, почему эльфы тут не убираются? Зная этих коротышек, они глаз себе на жопу натянут, но приберут так, что пол лизать можно будет, а тут пылища такая, что ужас. Гарри, что это было? Тебе в целом или в частности? От девушки послышался тихий смешок. Можно по порядку. Нус, пока мы сидели на пиру, к нам резко ввалился Кверрилл и начал орать про тролля в подземелье, после чего благополучно упал в обморок. Все запаниковали, засобирались, а я окинул взглядом вечно орущих грифов и внезапно понял, что там не хватает островка спокойствия по фамилии Гринджер. Спросил у Патил, она сказала, где тебя искать и по какой рыжей причине, а дальше, ты и сама знаешь, еле успел, спасибо тебе, ты ведь сам мог погибнуть, девочка на мгновение зависла, или не совсем, если у меня не было галлюцинаций на нервной почве, черт, глупо было ожидать, что она забудет фееричную смерть тролля, да, кстати насчет этого, ты уж извини, подруга, но мне придется взять с тебя клятву о неразглашении, не сильно хочется, чтобы о моих крайних козырях кто-то знал. Клятву, да, в начале речи она почему-то слегка покраснела, потом задумалась, но тут же решительно кивнула. Я согласна, но тогда ты расскажешь, что это было. Черт, а она молодец. Иная уже начала бы выспрашивать, хули это было, паниковать и истерить, а тут, никаких лишних вопросов, все потом, сначала защита секретов. Хотя тут, скорее всего, помогло прихватизированное в медицинском крыле зелье. Рассказал примерную суть, ибо я уже читал литературу по подобным клятвам, странно, что она все еще лежит не в запретной секции, зная нынешнее министерство, и девушка, запомнив со второго раза, взялась за палочку. Ну и память у нее, однако, я, Гермиона Джин Гринджер, магией клянусь не раскрывать кому-либо секретов и тайн, которые доверит мне Гарри Джеймс Поттер, ни словом, ни действием, ни письмом, ни иным способом, пока Гарри Поттер не разрешит раскрыть тайны, которые посчитает нужным, да будет магия мне свидетелем, вау, не, просто вау, я, признаться, даже не знаю, это была большая наивность или большой жест доверия, о чем сразу и высказал, о чем ты, ну смотри, уселся поудобнее, подперев голову руками, ты могла бы дать клятву о том, что не будешь рассказывать о произошедшем сегодня, или хотя бы конкретно в том коридоре, мне бы, в общем-то, хватило. Ты же дала клятву о полном сокрытии секретов, и формулировка такова, что ты вообще не сможешь раскрыть ничего ни сейчас, ни через 40 лет. А вдруг я, педофил-насильник подоборотным, который подтирает жертвам память после перепихана, ты даже не сможешь об этом никому сказать, вообще, никак, ибо сама задала формулировку. Это либо святая наивность, либо жест прочного доверия. По мере понимания девушка начала бледнеть, но потом что-то решила и вздохнула. Ну, я надеюсь, что ты все же не маньяк под обороткой. Ну конечно же нет, я и под маскировкой, ни капли лжи. Но подожди, если я дала клятву условному Гарри, а ты не он, то не значит ли это, что ты тут вообще ни при чем? Хороший вопрос, кстати, нет, действительно хороший, правильный, я бы сказал, в той книге об этом тоже было, для магии в целом важно намерение, слова и прочее, скорее дополнительные настройки и триггеры. Прямо сейчас ты считаешь меня Гарри Поттером и ты дала клятву лично мне, моей душе, моей сущности, называй как хочешь. Так что кем бы я ни был в итоге, клятва завязана именно на меня, слова лишь задают направление. В ответ получил возмущенный взгляд. Если ты окажешься маньяком, я тебя прикончу. Ладно, ладно, тише, примирительно поднял руки. Не волнуйся, я, это я. Так ты расскажешь, что я видела. Хммм, а теперь надо как-то не палить, кто я, но при этом врать напропалую тоже было бы нехорошо. возьму что-то среднее. Это была особая магия, которую больше никто не знает, да и воспроизвести не сможет. Родовое. Нашел в дневнике матери, который был среди ее вещей на чердаке. Сил жрет много, но и эффект ты видела. Научился, пока было время летом. Не знаю, есть ли тут всякая родомагия, но некие эксклюзивные секреты и заклинания внутри родов всяко должны быть. Судя по всему, прокатило. Да, жалко. Это было мощно. Да и интересно, что там еще за родовая магия есть. Ты только такое никому больше не ляпни. Если столь нагло выспрашивать родовые секреты, то можно без проблем напороться на дуэль. Короче, крайне экзотичный способ самоубийства. Твоя тяга к знаниям, это, несомненно, хорошо, но не доводи до крайности. Гермиона притворно обиделась. Ну ты совсем уж за дуру меня не держи. А не совсем можно? Окей, этот подзатыльник я заслужил. Надеюсь, ее удалось отвлечь от мыслей о вонючих мертвых троллях. Хотя они и живые не отличаются благоуханием роз. Эха, как же хорошо в тишине библиотеки. Где-то там, на далеком стадионе, идет матч Гриффиндор-Слизерин, а в замке, на диво, тихо и спокойно. Вот что бывает, когда тут нет близнецов, шестого и прочих возмутителей вселенского равновесия. Ох, Гарри, привет. Можно? Ну, возмутители тут все еще остались, но против данного ничего не имею против. Привет, Гермиона. Садись, ага. Пододвигаю свою стопку немного в сторону. Уха, сколько же в этой библиотеке всего, литература все никак не кончается, и девочка садится в соседнее кресло, с грохотом установив свою башню. Выдающиеся волшебники 20 века, известные маги современности и еще с пяток подобных талмудов. Гермиона, извини, а кого ты так упорно ищешь? Мы пытаемся найти информацию по Николасу Фламелю. Ты не знаешь, кто это? Блять, здравствуй, Канон, я уже соскучился. Только неделя прошла после тролля, мы уже натыкаемся на новые события. Да, знаю, тяжело вздохнул. А тебе зачем? Мы с ребятами... Девушка запнулась. «Ребята, значит, шестой и Невилл, судя по всему, нашли кое-что, и хотим убедиться. Гринготтс. Коридор на третьем этаже, три головы». С каждым моим словом она резко бледнела. «Откуда ты, Герми? Я тебя очень прошу, не лезь в это дерьмо. Профессора сами разберутся, что, зачем и почему. Не знаю, верующая ли ты, но богом заклинаю, просто не лезь». Девочка выглядела подавленной. «Почему?» «Потому что, случись чего, и спасать ваши жопы придется мне, а я этого не хочу. Меня устраивает спокойствие и расслабон. А Фламель, я, конечно, об этом пожалею, но они все равно и сами рано или поздно найдут инфу. Алхимик 14 века, известен созданием философского камня, дарующего вечную жизнь, до сих пор жив, целый помирать вроде не планирует. Скорее всего, где-то под пушком философский камень и нет». Прерываю было открывшую рот Гермиону. Это вообще не ваше дело, так что просто забудьте и не лезьте. Ладно, но все равно спасибо. Она встала и, собрав книги, ушла из библиотеки. Я просто закрыл учебник в своих руках и несколько раз тихо ударил им себе по голове. Забудут они, как же. И я еще ее святой наивностью называл. Рождество. Дни летят ужасно быстро, когда ты только и делаешь... что учишься да читаешь в промышленных объемах. Хотя в том, что ничего не происходит, есть несомненный плюс, пока ничего не происходит, я могу расслабиться и забить на все. Ну, на все, кроме подарков. Так, шо цетаки тут у нас? От Гермионы, продвинутая трансфигурация, том 2. Знает, чертовка, что я первый том прочел сотню лет назад, и плевать, что не по программе, по теории я сейчас минимум курсе на 5. Если бы не цензура, цены бы этой книги не было, а так, тоже неплохо, хотя многие преобразования и вырезаны. Она сама тоже получила от меня книгу-справочник чистокровных волшебников, пусть вникает в сказку. Чем меньше глупых вопросов о волшебном мире она будет задавать, тем всем нам будет проще и спокойнее. А это от миссис Уизли, печеньки и свитер. Нет, спасибо ей, конечно, но зачем? С ее сыном у нас вооруженный нейтралитет. Хотя перед Гермионой эта скотобазина и извинилась, лично ему пообещал, что еще хоть один такой косяк, и я, по заветам одного сереброволосого драгонслиера, засуну ему в жопу коленвала трактора «Беларусь». Сефирот знает толк в хороших наказаниях, тут не поспоришь. Странно это все, ладно, но печеньки вкусные, тут спорить не могу. Малфой прислал первого хоббита. Черт, я же послал ему аналогичную книгу. Веселенький обмен вышел. О, а вот и сверток от Дамби. Внутри, ну конечно же, мантия-невидимка. Используй с умом, или, говоря по-нормальному, дуй гулять ночью и совершенно случайно напорись на Йиналиш. Интересно, кто-нибудь говорил старику, что хранить темный артефакт третьей ступени в школе, полной детей, и при этом даже не защитив школоту от него, это прям ну вообще незаконно. Там Азкабана светит лет 20 минимум. Ну, будем посмотреть. Интересно, а зеркало не протупит, как шляпа? Мало ли, вдруг тоже меня не увидит. Эй, уважаемые, прием, аккуратно стучу по поверхности. У меня чувство дежавю. Прием, Гаррик вызывает Йиналиш. Да что с вами всеми не так? Энда, зеркало ровно такое же, какое было в каноне, но лишь с одним отличием. Оно вообще не реагировало на меня. Обычное зеркало, видел я в нем лишь себя. Ну что за хрень? Почему артефакты упорно делают вид, что меня не существует? Я для них пустое место. Буквально. Обидно, вообще-то. Навернув еще несколько кругов, я обдумывал, что может быть причиной. Да что угодно, начиная от того, что я не живое существо вовсе, и заканчивая тем, что зеркало тупо сломано, всякое бывает. А если, блять, заметка на будущее, а, не снимать защиту в школе? Чувствую себя как Веном после тесного знакомства с колокольней, хреново просто до одури, того и гляди башка лопнет. У меня даже маскировка слетела, надеюсь, визуальных следилок Дамби тут не делал, иначе опять вопросы. Это превращается в сраный анекдот. Каскад ошибок, несколько сообщений о нестабильности наноматериала. Энда, местная монокрайне хреново дружит со всем, что сложнее механических часов. Заметка на будущее. Мой покров защищает в обе стороны. Короче, сними я его под шляпой, и мы могли бы поболтать. Правда, я бы попутно словил 10-бальный шторм в мозгах и снятую маскировку, но кого волнуют такие мелочи? При взгляде в зеркало к боли головной добавилась боль душевная. Знаешь, обращаюсь к зеркальной поверхности и указываю на одну из ножек зеркала. Если бы ты пнул меня по яйцам этой когтистой хренью, вышло бы и в половину не так больно. Сучьи артефакты. Вернул на место покров, головная боль ушла, а вместе с ней и изображение. Зеркало вновь стало отображать лишь стоящего с кислой миной меня. Для излишнего пафоса щелкаю пальцами, и зеркало заваливается, не выдерживая притяжения слабенькой сферы искажения. Гравитация, она такая, иной раз бьет больнее самой атаки. С ужасным грохотом и звоном зеркало ударилось о пол, раскидывая во все стороны осколки. Мантию на плечи, руки в ноги, и живо наверх. Не хватало еще напороться на кого-нибудь. Я, несомненно, смогу отговориться законом. Все темные артефакты третьей ступени должны быть сразу же вывезены в отдел тайн, при невозможности уничтожены, но все равно будут вопросы, как я тут вообще оказался посреди ночи. Пусть директор сам разбирается с этим дерьмом. Я вообще сейчас ему услугу оказываю, не сообщая в вышеупомянутый отдел, что я тут увидел, в незапертом классе, без какой-либо защиты, в школе, полной детей. Хогвартс, самое безопасное место в мире. Ага, сразу после Азкабана. Примечание к части. Черт, последний фрагмент писать было тяжело, раздумья отвлекали. Впервые задумался, а думают ли авторы всех тех подтерианских фиков о том, что они сами увидели бы в зеркале? Вспоминают ли они ошибки прошлого, которые уже не исправить? Мечтают ли о будущем, которое, возможно, никогда не случится? Размышляют ли о том, чего вообще хотят от жизни? Это тяжко. Пойду включу себе God Beta World, да и настроение как раз подходящее, душевно-пустотное. Задумаюсь над ошибками прошлого и помечтаю о будущем. Глава 9. Красив запретный лес на закате. Что с вершины астрономической, что отсюда, с землицы грешной, оранжевые лучи заката, пробиваясь сквозь опавшие деревья, красиво отражаются снегом, создавая прекрасную картину зимы. Что-то меня в поэзию понесло. Я же вроде не был силен в этом. Наверное, тонны прочитанных книг благотворно влияют на соображалку, даже если она искусственная. Со стороны замка послышались голоса, которые постепенно приближались. Уизли, Невилла и Гермиона. Сейчас, конечно, темнеет всяко раньше, но до отбоя все равно всего час. Чего они тут забыли? Махнул рукой подошедшей компании. Вечер добрый, чего гуляете так поздно? О, привет, поздоровалась только девочка, ибо шестой меня показушно игнорировал, а Невилл лишь сдержанно кивнул, ему бы робости поменьше, и было бы вообще хорошо. А мы к Хагриду хотели заглянуть, кое-что спросить. Хочешь с нами? Да, Не удивлюсь, если они пришли за информацией по нейтрализации пушка. Ну, чего отказываться, не можешь остановить, возглавь, ну, или хотя бы просто проконтролируй. Почему нет, сам давно к нему не заходил. И это, кстати, правда. Хагрид звал к себе еще в начале года, и я не отказался. Раскрыл одну из тайн мироздания, кексы Хагрида действительно вкусные. Да, чтобы их раскусить, нужно усилие в 1,5 тонны на квадратный сантиметр и крепкие зубы, но тем не менее, вкус у них вполне нормальный. Чай тоже вкусный, хоть тут без извращений, его можно спокойно пить. Посидели, поболтали ни о чем, послушал о великом человеке Дамблдоре и пошел обратно в замок. После стука внутри громко залаял пес, а спустя несколько секунд грохота и ругательств, чем он там вообще занят. К нам вышел красный Хагрид, мокрый от пота. Увидев нас и воровато оглянувшись по сторонам, он отошел в сторону и махнул рукой. «А, это вы! Заходите, заходите быстрее!» Мы сели за стол, и только после этого Рон заметил, что что-то здесь не так. «Мерлинова борода, Хагрид, почему у тебя так жарко?» Все окна были закрыты и зашторены, а камин жарил так, будто в него запихнули маленькое солнце. Прямо в огне лежало большое черное яйцо. Ну да, глупо было надеяться, что Хагрид просто пытается согреться в холодную английскую зиму, ибо тут явный перебор. Может, я все же ошибаюсь, во имя всех богов, пусть это будет муляж, яйцо какой-нибудь саламандры, еще кого, кто у нас там огненные яйца кладущие. Хагрид, это, глаза подозрительно забегали из стороны в сторону, после чего полувеликан, вздохнул, махнул рукой и сел к нам за стол, обмахиваясь какой-то тряпкой. Это яйцо дракона. Энда, я еще не отошел от зеркала, как канон вновь сует мне в лицо свой грязный, вонючий, немытый сюжетный поворот. Дракон, башня, отработка, единороги, Квирилл. А можно как-то без меня? Интересно, кому мне молиться о спокойствии в открывшихся условиях многобожества в мультивселенной? Хороший вопрос, надо будет задуматься на досуге. Это же незаконно. Гермиона, как обычно, исполняет роль Кэпа. Откуда ты его взял? Да вот, в карты выиграл. Хагрид слегка замялся. Хотя, думаю, тот мужик сам был рад от него избавиться. Кто это был? Как он выглядел? Хагрид задумался. Обычный мужчина, черноволосый. Я, признаться, плохо помню, выходной у меня был. Короче, ты бухал в усмерти, ни хрена не запомнил. Ясно. Ну, зато еще одно расхождение с каноном. Там Квирилл был в плаще с капюшоном, а это не подозрительно только в лютном, и то не всегда, а тут просто какой-то мужик. Оборотка, скорее всего. Ну, логично, обычный непримечательный волшебник вызывает куда меньше подозрений, чем неизвестный субъект под капюшоном. Яйцо громко захрустело, покрываясь трещинами. Сканер показал маленькую ящерку, которая начала активно двигаться внутри и долбиться в скорлупу, разрушая яйцо. Ну вот почему оно не могло быть неоплодотворенным, пустили бы его на яичницу. Что за невезуха? Поставлю канонному Гаррику свечку. Вокруг вечно происходит какой-то нецензурный пиздец, а парень держался молодцом, тем более для его возраста. Мне вот, например, уже хочется головой об стену постучать, с толком, чувством, расстановкой и разгоном, метров 100. Тем временем из яйца, которое Хагрид оперативно вытащил из камина и водрузил на стол, вылез маленький влажный дракончик. Чихнув, он выдул несколько искорок. Ладно, тут мне с лесником спорить сложно, ящерке бы характер попроще, и этот ковайный чихающий комочек уже выглядел бы в глазах троицы получше. Ну подумаешь, ядовитый, у каждого свои недостатки, но выглядит миленько. Хагрид. Гермиона отвлеклась у сюкающегося с дракошей лесника. У тебя борода подгорает. Такое же досадное недоразумение, как и ядовитость. Сканер уловил движение около окошка. Ну да, по всем законам жанра это блядское окно, единственное незашторенное, и именно туда подсмотрит заклятый враг главного героя. Сделал шаг назад от стола, над которым склонились остальные, рассматривая дракошу, и легонько махнул Малфою в окошке, привлекая внимание. На его откровенно охреневший взгляд качнул головой и щелкнул себя по щеке. Не сейчас, позже расскажу. Не самый интуитивно понятный жест, но, судя по ответному кивку, до него дошло. Надеюсь, могу его понять. Драконов не каждый маг видел, далеко не каждый. И уж тем более вылупление оного. И что ты планируешь с ним делать? Все обернулись на меня. Гермиона встрепенулась и кивнула. Кстати, да, верно, Хагрид. Ну так, буду сам растить. Я уже того, литературу взял, Вот, он указал на небольшую стопку книг, так что все схвачено. Я и бренди с куриной кровью приготовил, чтобы поить крошку Норберта. Хагрид, вот как сказать этому большому ребенку, что это не так работает. Если бы каждый желающий мог вырастить дракона дома, миру давно пришел бы писец, северный и пушистый. У тебя деревянный дом, маленький деревянный домик, а драконы имеют неприятное свойство быстро расти, особенно на хорошей кормежке. Он тебе дом спалит через месяц-другой, ибо у норвежских горбатых пламя появляется куда быстрее иных видов. Я бы на твоем месте обратился к Дамблдору и сообщил о драконе. Но как же, сам посуди, долго держать его в тайне ты не сможешь. Если однажды он спалит тебе дом и побежит по своим делам, а это точно произойдет, рано или поздно, уже через полчаса тут будет наряд авроров и драконологов, которые повяжут Норберта и увезут силой и славы Мерлину, если не на ингредиенты. А если обратишься к Дамблдору, тот поможет, связавшись с каким-нибудь заповедником и отправив дракона туда, тихо, мирно и почти законно. А ведь точно, рыжий, ты чего возбухаешь? У меня брат, Чарли, работает драконологом в Румынии. Я могу написать ему насчет дракона, он может помочь. Ладно, это первая умная мысль от него за все время. Тогда так и поступим. Рыжий, не давая возмутиться шестому, продолжаю. Пишешь брату и интересуешься, есть ли у них место для новорожденного норвежского. А ты, Хагрид, идешь к директору и сообщаешь о произошедшем. Он обязательно тебе поможет. Фух, вроде сработало. Правда, пришлось коллективно успокаивать плачущего полувеликана, а это тот еще челлендж, но мы вроде справились. Вышли от лесничего уже после отбоя, и я, попрощавшись с Гермионой и Невиллом, накинул мантию-невидимку и пошел в свою башню. Надеюсь, теперь нас не сошлют в леса дремучие, единорогов спасать. Перед завтраком меня выловил драко и оттащил в сторону от потока. А, точно, я даже забыть успел. Итак, Поттер, рассказывай, что это было. Судя по тону, товарищ до сих пор охреневает. Ну да, не каждый день видишь дракона. Внутри деревянной хижины. Мы сами были в шоке, когда пришли. Яйцо в камине было, вылупилось уже при нас. А ты чего подсматривал-то? Не твое дело, а да, главное сделать морду покруче, и это точно прокатит, и подозрений никаких. Расскажи лучше, что вы там забыли. Особенно ты. Ты же вроде не переносишь рыжего. Так же, как и ты, мы обменялись понимающими взглядами. Шестой успел задолбать всех, но нас двоих он долбал особенно активно, меня попытками набиться в друзья, а Малфоя высказываниями а-ля слизеринская змея, пожирательский сынок и все в том же духе. Я просто прогуливался рядом, когда сия компания выскочила из-за горизонта, и Гермиона предложила зайти к Хагриду с ними. От хорошего чая я никогда не отказываюсь, ибо это кощунство. И там вы наткнулись на лесника с драконом. Около того, да, не волнуйся, дракона тут скоро уже не будет. Мы уговорили Хагрида сдать крошку Норберта директору, а тот отправит его в какой-нибудь заповедник. Крошку Норберта, не спрашивай, я покачал головой. Это имя ему Хагрид дал. У меня такое чувство, что дай ему мантикору, так он ее иссюсюкает до состояния нестояния, пока она в него жало не всадит. Его любовь к существам выше третьего класса опасности просто неиссякаема. Весело. И не говори. Я обратил внимание на плотную толпу, которая собралась около песочных часов факультетов. А это что за сборище? Тут шаверму раздают бесплатно. Мы вдвоем подошли к гомонящей толпе, в которой я заметил знакомую блондинистую голову. Галпштейн был быстро выловлен и вытянут на свет божий. Утро доброе. Энтони, а какого черта тут творится? А, это ты, Гарри. Утро. Малфой, доброе утро. Вы еще не слышали? Гриффиндор за ночь потерял 150 баллов. Народ пытается понять, кто виноват и что делать. Часы красного факультета, по сравнению с другими, были почти пусты. Там осталось всего около 50 баллов. Только не говорите мне, что эти идиоты попались ночью. О, вспомни солнце, вот и лучик. Вышеупомянутая компания с виноватыми рожами спускалась, распекаемая деканом. Все тут же заткнулись и обратились вслух. Просто немыслимо. Ходить после отбоя, еще и в запретный коридор, невообразимо. Мне стыдно за вас, мой же факультет. Баллы я уже сняла, но это не освобождает вас от отработки. Вам сообщат время. В полной тишине МакГонагалл прошла в большой зал, а вся толпа начала шептаться между собой и пялиться на все больше краснеющих героев. А-а-а, дегенераты, идиоты, придурки. Как можно было, идя от главного входа к гостиной Грифов, попасть в запретный коридор. Я уже достаточно изучил первые 5 этажей, чтобы точно сказать, что для такого маршрута нужно делать большой крюк в сторону. Случайно такую хрень не провернешь. Боже, с кем я учусь? Надо будет спросить у Гермионы, какого хера они там делали, раз, и какого хера она вообще ходит с рыжим, это 2. Не верю я, что у них чистая и светлая дружба. Канонная трия держалась на Гарри, а тут такого клея у них нет, так что почему они вообще контактируют? Вопрос. Пойду почитаю, а то точно решусь найти стенку, чтобы головой в нее подолбиться. До рассвета еще 3 часа. Энда, лучше всего встречать солнышко весной или осенью, но никак не зимой, оно встает после начала занятий. Хотя и так неплохо, если не учитывать пронзающий ледяной ветер. Астрономическая башня, красивое место, но феерически холодное. Никаких утепляющих чар, тьфу. Я вспомнил последний прочитанный учебник по рунам. А, чем черт не шутит, даже моей тушке не слишком комфортно при такой холодрыге. Рисовать решил прямо на полу, обычными чернилами, сумка у меня была с собой, ибо я не возвращался в спальню, так что инструментарий был на руках. Решил использовать классический вариант, без наворотов, простой круг из 3 рунных цепочек. Конкретно эта цепочка должна просто нагревать воздух вокруг, но можно было использовать дополнительные руны и соединить несколько таких цепочек в круг. Чем больше нужен круг, тем больше придется рисовать цепочек. Такая конструкция обеспечивала идеальную трехмерную полусферу, внутри которой был теплый воздух и комфортная атмосфера. Разве что ветер все еще имел место быть, ведь никаких барьеров в конструкцию прописано не было, но ветер хотя бы был теплым, почти летним. С рунами тоже было неожиданно просто. Руны должны быть визуально аккуратными и различимыми. Все, для фактической работы даже не имеет значения, чем и на чем их изображать. Да, есть таблицы и списки материалов, подходящих для артефакторики, с хорошей проводимостью, удержанием маны и так далее, но, по сути, можно нарисовать руну пальцем на пыльной парте и подать в нее ману, и, пока ее целостность не нарушена, она даже может работать. Конечно, это работает только с простыми рунами, которые не делают ничего крутого, но сам факт, как минимум, такую цепочку обогрева вполне можно нарисовать даже на пыли. Еще имеет роль то, из чего состоят руны. Например, чернила будут держаться куда лучше рисунка в пыли, да и проводимость у них явно больше, чем у пыльной парты, и, как следствие, КПД будет выше. Самые лучшие руны рисуются специальными чернилами на крови или самой кровью. Ну, второй метод мне все равно не светит, так что пофигу. Да и чернила мне не продадут, такие смеси очень дорого стоят. Нужную руну можно даже высать на снегу, но для этого нужно быть снайпером с идеальным глазомером и контролем струи. Так, чего-то меня не туда понесло, вроде. Все, я отошел на шаг, чтобы посмотреть на свое творение. Идеальный круг из идеально ровных рун. Робот я или кто? Вроде все правильно. Подать немного маны. А теперь вопрос, как это вообще делать? Палочка вытягивает ману сама собой, а остальное я как-то не пробовал. Чувствуя себя полным дебилом, положил руку на одну из рун накопителей и, сосредоточившись, попытался выдавить ману из руки. В следующую секунду я уже летел вниз с башни, раскинув руки звездочкой. Итак, пункт 1. Использовать слишком сильный обогрев при сильном морозе не стоит. Цепочка нагревает воздух мгновенно, создавая из-за резкого расширения воздуха эффект толчка, ударная волна была неприятной. Пункт 2, который и привел к первому пункту. Я успел забыть, что я могу оперировать неприлично большим количеством маны. И если при использовании проводника я привык сдерживаться, то тут влил в цепочку от души, она просто взорвалась от переизбытка, выпустив всю энергию в воздух и нагрев его еще сильнее, усилив тепловое расширение. Руны просто не были рассчитаны на такое количество маны. Итог, взрыв скинул меня вниз. Из приятного, сумка летит со мной. Из неприятного, целовать затылком землю будет хреново. Создал под спиной большую ячейку поля, на которую и грохнулся со всей дури. Итого я пролетел примерно половину пути вниз. Ай, конечно, я не получил никакого урона, для этого мне надо упасть откуда-нибудь с луны, а тут я пролетел 20 метров, но ощущения все равно не из приятных. В который раз радуюсь, что не являюсь человеком, меня бы просто оглушило хлопком, и я вряд ли пришел бы в себя в процессе падения вниз. Остался бы мой хладный трупик под башней, хнык. Ну ладно, живой и хорошо. Создавая под ногами ячейки поля, поднялся обратно. Ну, из плюсов улик тут все равно не осталось. Чернила, судя по всему, просто дезинтегрировала к чертовой бабушке из-за перенасыщенности. Ну и хорошо, мне не придется стирать эту мазню. Подумают еще, что я какую-нибудь неведомую хрень вызываю. По лестнице загрохотали тяжелые шаги. Пойдем, миссис Норрис, проверим, кто у нас такой умный, и почему он не в своей кровати. А Филч, судя по всему, услышал хлопок с вершины башни. Эха, тут теперь не пройти. Придется спускаться тем же путем, как поднялся. С грустью глянул вниз и спрыгнул, периодически ставя под себя платформы. Странная хрень, на самом деле, то же самое, что вытаскивать себя за волосы из болота. Ну, работает и ладно. Когда зашел в спальню, уже было 6 часов утра. Ну, можно и в отключке часик полежать, хоть немного в себя приду. Примечание к части. Хоп-хей, я еще живой, не дождетесь. Но новую главу пришлось ждать основательно, мда. Чтоб вы знали, Rain World – это зло. Как скачал, так все свободное время прожигаю там, уже больше недели. Даже сейчас я дописал главу, и пойду дальше играть. Короче, это зло. Не играйте в нее, иначе если вам понравится, вы оттуда уже не вылезете. Надеюсь, вы тут и еще не бросили фиг, если он вам вообще нравится. Всех люблю, всех целую 3. ПС. Если я опять где-то в чем-то налажил, всегда есть отзывы и ПБ, пишите, скорректируем и исправим. Глава 10. Да откройся ты, сезам недоделанный. Но тролли в балетных пачках были глухи к моим мольбам. Рот топтал этих артефактов, ориентированных на ментал. Стоит организовать нормальную защиту, и все они дружно шлют тебя запретным лесом. Бесит. Оглянулся и посмотрел сканером, вроде чисто. Сняв защиту и, стараясь игнорировать головную боль, трижды прошелся мимо картины. Мне нужна комната для личного пользования и экспериментов в рунах. Мне нужна комната для личного пользования и экспериментов в рунах. Мне нужна комната для личного пользования и экспериментов в рунах. Ну слава всему сущему. Быстро вошел в открывшуюся дверь и уже после вернул защиту обратно. Вдруг комната меня потеряет и вновь закроется. Я так точно мигрень заработаю, открывая ее раз за разом. Небольшая уютная комнатушка с письменным столом, диваном и кроватью, мало ли, полежать захочу. На стене было иллюзорное окно, такие еще вроде в министерстве висят. Вид на солнечную зеленую лужайку. О, кролик пропрыгал, ляпота. В противоположной стене была дверь в другую комнату, куда я сразу зашел. Просторный и почти пустой зал, у одной из стенок которого стоял еще один письменный стол со стулом, а рядом, набитый до отказа книгами книжный шкаф. Магия рун, руны, от низших до высших, старший футорг, руны славянские, руны скандинавские, руны египетские, какой-то космический алфавит. Мам-маме, комната, судя по всему, решила собрать все книжки по рунам из своих загашников. По году издания разброс тоже соответствующий, вот этому изданию всего чуть больше сотни, а вон та книга с краю, судя по обложке, написана аж 6 веков назад. Вот такого подгона я точно не ожидал. Полистав некоторые особо древние экземпляры, охренел совсем. В одной из книг упоминалось, что демонология тоже во многом завязана на руны, и в качестве примера тут был расписан один слабенький круг призыва низшего демона, с указанием всех отдельных блоков, руны защитных мер. Не, ну охуеть теперь. Пришел учиться рунам, попутно залез в демонологию. Тут, конечно, больше об этом ничего не было, но думается мне, что запроси я книжки по демонологии, и комната даже не почешется, сунув мне их. Еще и какую-нибудь пентаграмму на полу сама захуячит, чтобы я не напрягался. Другой вопрос, откуда комната берет сию литературу? Если вспомнить, тут еще вроде должна быть комната с кучей потерянного забытого оставленного хлама. Возможно, эльфы просто стаскивают все, что забывают ученики, в выручайку, а она уже, если надо, может подсунуть нужное в подобных ситуациях. Продолжаем логическую цепочку. Еще примерно 400-500 лет назад демонология изучалась на уровне «вот это вот нельзя», запомните, то есть безо всякой практики, но на уровне теории все вбивалось на ура, ибо идиоты в Англии идиоты, а прорыв в инферно никому не нужен. А теперь вопрос, терял ли кто-то из студентов, предположим, 200-300-х годов, учебник, и, если да, можно ли развести комнату на их изучение, блять, то есть, в теории, каждый студент, просто узнав про комнату и задав правильный запрос, может без лишних усилий начать изучать ту же демонологию, что изучалось где-то 7-8 веков назад, а в то суровое время, скорее всего, изучали и практику, ритуалы, призывы, жертвоприношения и прочую не шибко безопасную лабуду. И это можно легко узнать, никак не палясь министерству, ведь без конкретного запроса комната другому не откроется, и зайти узнать, чем занят студент, невозможно. Вынести что-либо тоже нельзя, так что даже случайно прихватить с собой томик демонологии для чайников из полиции не выйдет. Весело, однако, надо будет потом, интереса ради, попробовать попросить у комнаты литературу на разные, ныне незаконные, темы, боевая магия, демонология, некромантия, старая артефакторика и тому подобное. Знаний много не бывает, тем более в моей вместительной голове, еще первый курс не закончился, а я уже теорию шестого частично закрыл. Так хоть подберу занятия на оставшиеся годы, да и Володька обещает быть врагом более серьезным, чем горный тролль. Оставив на столе перо, заодно проверю потом, можно ли оставлять в комнате свои вещи, вышел из комнаты и пошел к башне факультета. Эксперимент можно считать более чем успешным. Утром, по приходу в большой зал, все сразу почувствовали, что что-то не так. Все обрамление зала было в черных цветах, а над столом преподавателей стояла гнетущая тишина. Не понял юмора. Насколько я помню, никто не должен двинуть кони вплоть до четвертого курса. В чем подвох? Когда все расселись, Дамблдор со скорбным лицом поднялся и хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Друзья, к сожалению, сегодня у меня для вас ужасные новости. Вчера вечером, в окрестностях Запретного леса, было найдено тело Рональда Биллиуса Уизли. Неизвестный, сделавший это, скрылся, но его поиски уже ведутся. А пока что объявляю минуту молчания. Алло, это скорая? Срочно выезжайте. У нас тут канон в мучениях подыхает. Так, спокойно. Какого, блять, хрена я сейчас услышал? Может, у меня сенсоры барахлят? Так, что могло убить шестого? Мля, а они же вчера в Запретном лесу отрабатывали. Володя, скорее всего. Но, почему? Почему там не было того конелюда, что в каноне пафосно прогнал Володю? Почему Володя вообще решил убить ученика, на которого случайно наткнулся? Он же вроде в мантии закрытой бегал и над землей парил, тут никак не связать его с бедным, зазайкающимся Квирилом. Решил кинуть концы в воду, привязав к каждому пудовый камень, чтоб наверняка, с одной стороны, он перестраховался от, судя по всему, единственного свидетеля. С другой же, его активно ищут, хотя ранее он нахер не был никому нужен. Блин, вообще не улавливаю возможную мотивацию, если только у него просто рука не дернулась. Дамби тоже не сказал ничего конкретного. Убит, и все тут. Чем, как, какого лешего Уизли вообще делал перед отбоем рядом с Запретным лесом? Вопросов куда больше, чем фактической информации. Быстро осмотрел зал. Бледная, как свежий инфернал, Гермиона, сминая в руках салфетку, стеклянными глазами смотрела в стол. Девочка мелко дрожала. Вот черт, ее так не штормило, даже когда я пустил на ливер тролля. Ей вообще успокоительное давали? Честно говоря, не похоже. Невилл тоже выглядел нервно, но и вполовину не так хреново, как девочка. Черт, да что за нахер там произошел? Тем временем все достаточно наскорбились по шестому, которого, будем честны, никто не любил, и директор вновь хлопнул в ладони. Благодарю всех, можете есть. Весь зал тут же заполнился разговорами различной степени громкости, от диалогов на полстола до шепотков между соседями. Судя по всему, всем условно насрать. Ну был и был, ну сдох и леший с ним. Все же как человек рыжий показал себя ну очень не очень. Реально хреново выглядели только братья Рональда, Невилла и особенно, Гермиона. Она, кстати, так и не принялась за еду, продолжая сверлить глазами стол. Салфетка в ее руках уже начала рваться на кусочки, не выдерживая столь вопиющего обращения с собой. «Не, так не пойдет». Встал из-за стола и подошел к ней, благо, наши столы стояли рядом. Сел рядом, спиной к столу. «Эй, Гермиона!» Слегка тряханул ее за плечо. Девочка перевела пустой взгляд на меня, а потом опять продолжила дырявить глазами стол. От салфетки в ее руках осталось одно название, но, судя по всему, это мало ее волновало. Она тебе не ответит. Сидящая слева Лаванда с сочувствием посмотрела на Гермиону. Она как пришла вчера ночью, так и ни на что не реагирует. Ведешь за собой, и она послушно идет, вообще не реагируя. Мы с Парвати надеялись, что она хотя бы поест, но, я, бля, просто поражаюсь. Она же явно не в себе, даже поучать никого не пытается. Тьфу, опять эта хрень. То есть вы даже не пытались отвезти ее в больничное крыло и показать мадам Помфри? Собирались сразу после завтрака, она сразу открестилась от обвинений. Мы же даже не знали, что произошло. Ладно, вы тут не виноваты. Пойду с ней к Помфри. Эй, Герм, привлек внимание девочки к себе. Пойдем, в больничное крыло сходим. Заторможенный кивок, и Гермиона медленно и как-то рвано выбирается из-за стола. Черт, да роботы бастонов в моем старом мире и то более плавно двигались, да и реагировали на происходящее куда лучше. За руку вывел девушку из большого зала, игнорируя шепотки, мне вообще сейчас не до этих придурков, которые слишком много думают. Добраться до владения медиведьмы было несложно, особенно когда человек за тобой является воплощение слова пассивный. К счастью, местный хиллер была на посту. «Мадам Помфри, доброе утро. У нас проблема». Женщина даже не стала задавать мне лишних вопросов. По виду Гермионы было все понятно. Ну, или почти все. Как давно она так? Соседки говорят, что с ночи, как пришла. Они же на отработке втроем были, Уизли, Гермиона и Невилл. Отработка, возле запретного леса, после отбоя, ее голос так и сочился недоверием. А да, как я вас понимаю, у меня тоже куча вопросов, и большей частью, нецензурные. Вопросы к их декану. Я лишь знаю, что отработка точно была. Еще и ситуация с Уизли. Тут вообще одни вопросы. Усадив Гермиону на стул, Помфри начала перебирать лекарства в шкафу. И их много. Ох, спрошу я с Дамблдора, ох, спрошу. Вот, а теперь идите, у меня еще дела важные есть. Выдав только что намешанный пузырек, она подтолкнула Гермиону ко мне и выпроводила из помещения, захлопнув дверь. Какого хрена это было? Что за гостеприимство? Точнее, отсутствие оного. Тьфу, только сейчас дошло, что мы были, по сути, в приемной, а остальное помещение было занавешено. Думаю, там тело держат. Жаль, я сканер сейчас почти не активирую, ибо в повседневности от него мало смысла, тем более с таким кастрированным радиусом. Хоть узнал бы, из-за чего товарищ кони двинул. Ладно, не время для раздумий. Пошли, Герм, будем тебя лечить. Чувство дежавю работает на полную катушку. Снова ближайший заброшенный класс, снова закрываемся внутри, снова я отпаиваю Гермиону. Она послушно вылокала весь пузырь залпом. Аво, надеюсь, передоза от этого не будет. Сел на подоконник и закрыл глаза. Ну-с, теперь только ждать. Минута, другая. Сидим в полной тишине, но трясти ее уже перестало. Через еще одну минуту я услышал тихое и хриплое. Гарри, да, я, опять отпаиваю тебя. Я, спасибо, ага, слушай, а вчера, ух-ха-ха, поздравляю тебя, Алекс, ты кусок идиота, даже на цельного не тянешь. Стеклянный взгляд, крупная дрожь, слезы из глаз, судя по всему, у девочки полноценная травма, пиздец. Я только за это Володю на перерождение отправлю, жаль, что только на перерождение, душу бы этому утырку уничтожить, да не знаю как. Ладно, разберусь, возможно, в демонологии или некромантии что-то интересное будет. Ну-ну, тише, успокойся, я рядом. Неловко подошел к сидящей на парте девочке и столь же неловко ее обнял, сев рядом. Секунда, и она уже рыдает мне в плечо, пропитывая слезами мантию с футболкой. Вот черт, я же асоциальный хитка, я не умею девушек успокаивать. Пришлось неловко гладить ее по голове, приговаривая, что все хорошо, все будет круто, а враги умрут в мучениях. Последняя часть проговаривалась исключительно в голове, но приносила почти физическое удовольствие. Примечание к части. Хоп-хей, я еще живой. Извиняюсь за условно долгий перерыв, но писать, будучи больным, не шибко удобно. Всех с началом мая и прошедшей Пасхой, хоть и запоздало. Кстати, у нас появилась гамма, ибо меня ткнули носом в такие ошибки, что страх берет. Сложить ручки и провалиться в царство Харона. Харона. Харона, блять. Ща бы Харона с Морфеем путать. До этого еще и неуважительно тыкал, обращаясь к гоблину. Страх и ужас. Короче, я даже не знаю, за кого мне больше стыдно, за себя, который допустил столь вопиющую ошибку, или за вас, кто этого даже не заметил. Короче, надеюсь, с приходом товарища Каламитоса такие ошибки исчезнут, как мои лабораторные перед сессией. Всем спасибо за внимание, всех люблю. 3. Глава 11. По итогу девушка вырубилась на моем плече. Чувствую себя использованным, В меня выплакали небольшое озеро, и я даже не получил символического поцелуйчика за свои страдания. Ладно, это все юмор и лирика. Девушку оттащил к общаге грифов, где с первым же старшаком, проходившим мимо, скинул ее в гостиную, устроив на диванчике. Если любой вопрос о произошедшем будет вызывать такую реакцию, а я в этом почему-то не сомневаюсь, то придется довольствоваться только догадками. Эх-ха-ха. Ну, не могло все быть так просто, естественно. Ну, полтора занятия я уже успешно просрал, можно и продолжить, до круглого счета, просирать весь остаток дня. Отговорюсь тем, что вытаскивал Гермиону из пучин. Чего-то пучинного. Да, пойдет. Блин, да судя по ее реакции, шестого должно было как минимум разорвать на 6 мелких единичек, при этом весело и задорно фонтанируя кишочками во все стороны. Тьфу. Пойду в выручайку схожу, а вечерком спрошу все с Невилла, он же вроде тоже неподалеку был. Все равно целый день больше нечего делать. Комната встретила меня ровно так же, как и в прошлый раз, мигренью и комфортом. Перо лежало на месте. Ну-с, эксперимент можно считать успешным. Решил более основательно пройтись по книжкам, пока что все те же самые руны. Так это, зачарование, коротко и лаконично, те самые руны, которые мой мозг как-то на автомате назвал космическими. Ну, они явно похожи на что-то инопланетное, все руны алфавита состояли из точек, линии закругления на одной букве. Стандартный галактический алфавит, ёпт, а я-то был чертовски близок. Сама книжка, кстати, лежала в коробочке с 6 отделениями, в каждом из которых лежала по набору инструментов, на конце которых был оттиск руны из книжки. Наверное, именно этими инструментами предполагалось наносить зачарование. А учитывая то, что материал навершия варьировался от дерева до какого-то непонятного красно-бурого металла, проходя через золото и алмаз, то зачаровывали вещи из самых разных материалов. Описываемые цепочки давали не особо мощные, но довольно интересные эффекты. Например, тут было зачарование «Небесная кара», наносящие дополнительный урон по нежити. Нерушимость, наложенная на одежду или броню, повышала ее прочность, а заговор огня заставлял оружие пылать и поджигать объект, на который была направлена атака. Аналог этой цепочки был и для лука с арбалетом, но это уже поджигало сами стрелы вместо клинка. Правда, и очень узкоспециализированных зачарований тут было тоже полно, чего только стоят тройной залп и бронебойность для арбалета. Арбалета, мать его! Боюсь спрашивать, в какое дремучее время это писалось, ибо даты издания на книге нет, да и сама она больше похожа на блокнот, в который некто расписывал свои удачные опыты. Арбалет, хоть и превосходит лук во всем, кроме простоты сборки, очень плохо поддается зачарованиям из-за множества подвижных деталей в конструкции. Так что англичане смогли победить в столетней войне лишь благодаря тому, что практически всех французских магов перебила Святая Инквизиция, а те, что остались, были очень сильно обижены на свою страну и не стали помогать армии с зачарованием луков. А голый арбалет на голову превосходит голый лук. А позже пришел огнестрел и ПРО, хоть и удобный, практичный и не требующий особой физической силы по сравнению с луком, но легко ломающийся и не прижившийся в обществе консерватизма арбалет все почти забыли. А у магов он не прижился из-за сложной конструкции, не позволявшей его трансфигурировать на ходу, как лук. А сила для мага не проблема, специальных железных или стальных боеприпасов и невероятно сложных рунных цепочек, требовавшихся для зачарования арбалета из-за множества подвижных элементов. Ну, я точно не планирую арбалетами пользоваться, так что хрен с ними. Как минимум некоторые вещи отсюда все же стоит потом попробовать. Ладно, посмотрим дальше. Так, а это что у нас? Скандинавские, славянские, египетские и шумерские руны. Введение. Пойдет. И готово. Абсолютно такая же цепочка, как та, что взорвалась на вершине башни. Альгиз для защиты, кана нагревает, вунья не дает меня сжечь, дагас передает энергию в круг, трансформируя ее для меньших затрат, а Саулу объединяет все это безобразие. Пока чертил, думал о том, что мамка у меня, конечно, знающая была. Создать новую руну на основе двух, пусть и похожих, но разных рун, это нечто. А думал я о руне, что была бы у меня на лобешнике, а именно, смеси Саулу и Эйвас, жизненных сил, солнца и целостности с защитой и отвращающими силами. Идея, конечно, хороша, но я теперь могу понять, почему оригинального Гарри не взлюбили Дурсли, а волшебники столь легко его гнобили. Эйвас в такой связке действует на все, на что хоть раз падал свет солнца. Для магглов это на уровне инстинктов орет «не влезай, убьет», тогда как магам просто не очень приятно находиться рядом с такой защитой. Так, все готово. В углу накидал гору трансфигурированных пуфиков, за которыми, как за стеной, укрылся. Такие же пуфики закрепил и на стене позади себя. Теперь я ко всему готов. Ну, кроме прорыва в инферно или вызова Хапселя. К счастью, максимум этой цепочки – громко взрываться, так что описанного произойти не должно. Надеюсь, слегка напитываю ближайший накопитель. А боги, оно живое. Живое. Ну, то есть, технически, ни хрена не живое. Но не суть. Включенный сканер сразу сообщил, что в наблюдаемой полусфере воздух резко стал теплее, чем в пространстве вокруг. Температура остановилась на 51 градусе. Вполне достойно. Хотя я планировал результат в районе 30, но, судя по всему, опять переборщил с влитой силой. Казалось бы, сиди да сливай ману, но нет, это целое дело. Ладно, оно хотя бы стабильно не пытается взорваться. Прогресс. Вот что делает всего одна руна Саулу по центру круга. Закрыл учебник и, подумав, влил в накопители маны под завязку. Интересно, время остановится, когда в комнате никого не будет. Или наоборот, ускорится. Уха, какой простор для экспериментов. Вышел из комнаты и потопал в сторону башни воронов. У нас вообще с этим все норм. Пропадай, где хочешь, изучай, взрывай, вскрывай, но только пока о твоих косяках не станет известно. В остальных случаях то, чем ты был занят, твое личное дело. Хоть ты там заучивал наизусть число пи до сотого знака, хоть совокуплял в позе пьющего оленя бедного духа Володьку. Насрать, всем. Ну, почти всегда, кроме совсем уж исключительных случаев. Как хорошо жить в коллективе асоциальных хипки. Особенно, если ты один из них. Уже вечер. Вот блин, хотел же еще Невилла потрясти на тему произошедшего. Ладно, хрен с ним, пусть живет сегодня. Да и ловить его мне лень. Завтра утром перед завтраком выспрошу. Гоп-стоп, аки заправский гопник вытащил парня из потока людей, идущих вкушать завтрак, и отвел слегка в сторону. А, Гарри, доброе утро. Судя по твоему все еще бледному виду, не очень, Невилл, солнышко. Поведаешь дядюшке Гарри, что за нахер у вас там на отработке случился? Я и сам не знаю, что произошло, судя по механическим движениям и откровенно заебавшемуся виду. Он не в первый раз это рассказывает. Энда, ученик Хагвартса и тактичность, понятия несовместимые. Мы разделились, я пошел с Хагридом, а Рон и Гермиона взяли клыка. Позже мы услышали крик Гермионы, а когда прибежали на него, Рон уже был мертв. Гермиона стояла рядом в ступоре, и в нем и была, пока ты не помог. Я слегка сжал плечо парня. Не везет ему, сначала родители, теперь вот первый труп в 11. Всего один вопрос. Отчего он умер? У него. Невилл слегка запнулся. У него нож из глаза торчал. Хера себе. И давно у нас Володя ножи метать научился. Интересно, девки пляшут. Ладно, спасибо. Отпустил его и медленно пошел к лестнице, размышляя. На данный момент Володя вертел канон на своем призрачном бую, и эта тенденция мне вообще не нравится. Сначала магическая защита на тролле, теперь метание ножей и мертвые Уизли. Как-то мне вообще не нравится, куда все идет. Пойду сигналку воткну перед коридором, как раз вчера остановился на них. Экзамены, экзамены. Не пойму, чего Гермиона из-за них так бегает. Простейшие тесты. Что же тогда носов или жаба будет? Боюсь спросить. Танцующий ананас, так и подмывало спросить Флитвика, можно ли использовать чары анимации. С учетом того, что это тема шестого курса, его бы инфаркт хватил. Пришлось колдовать обычную левиасу и получать свою заслуженную П. Мышь в табакерку превратить тоже было несложно, я могу держать в голове строение живого организма, а так как трансфигурация вся повязана на воображении, то упростить строение бедного грызуна было несложно. Зелье забывчивости, даже не смешно. Подобная механическая работа для меня расплюнуть, даже если я думаю о чем-то ином. Самопомешивающийся котел, Гаспард Шингтон. Кто взорвал деревушку Литл Дропинг при попытке изготовить торт с помощью магии? Арчибальд Элдертон. Волшебница, превратившаяся в треску, Мирабелла Планкет. Что за вопросы? Это история магии или самые отбитые волшебники своего времени? И если первый вопрос еще куда ни шел, все же такой котел штука полезная, то смысла последующих вопросов я не улавливаю. Энда, меня посещают мысли пустить Бинса на эктоплазму, чтобы нам выдали нового учителя. Я-то понятно, я и так заучу, а вот остальные страдают. Мне народ жалко, хотя я не уверен, что народ будет со мной согласен. Ладно, черт с ними, с вопросами. Пойду в выручайку, почти конец года, а до второго еще надо будет дожить. Но, похоже, планы придется отложить. На фоне сознания настойчиво зазвенел маленький колокольчик, и я встал как вкопанный. Если верить тому учебнику по рунам, именно так звучит нарушенный контур сигналки. Ясно, Кверрил уже внутри. Ну, мне даже интересно, как директор заныкал камень без зеркала, хотя я этого и не узнаю. Что же, я совсем дурак, лезть к Володе в объятия без фактической подготовки. Я этот год считаю, что только и учился, в основном по теории. Полезу я еще на сильного мага, ага. Срать я хотел, что он в упадке, козыри в рукаве должны быть всегда, даже у него. Когда я почти дошел до комнаты, колокольчик зазвенел два раза одновременно, звуки наложились друг на друга. А я знаю только двух людей, что могли бы полезть куда не следует просто потому что, блять, ну просил же, по-человечески даже, тьфу, их неукротимый гриффиндорский дух надо на цепь сажать, по-хорошему, слишком много проблем от этого шила в жопе, на максимальной скорости прилетел к коридору, ну да, дверь открыта, а пёсель бессовестно дрыхнет под музыку арфы, прыжок в люк, и меня обнимают силки, Кустик-кун, Емита Кудасай, не суй в меня свои тентакли, я не девочка-волшебница. Вспышка люмоса, и я упал на каменный пол. Можно было и аккуратнее, я тебе не мешок с картошкой. Комнату с летучими ключами прошел напролом, она уже была открыта. С учетом того, как летают Гермиона и Невилл, мне очень страшно представлять, что за воздушная куча мала тут была. Следующая комната встретила меня стоящей вокруг пылью, обломками фигур, по большей части черных, и двумя взмыленными детьми. Они как раз бурно обсуждали возможный следующий ход. Сука, два остолопа. Вы, два идиота. Кому я сказал не лезть, блять? Ко мне обернулась испуганная Гермиона. Гагарри, нет, блин, сам Мерлин во плоти. Гермиона, родненькая, расскажи, а какого хрена вы поперлись сюда? Энно, с ней бже. Тихо, спокойно. Постарайся высказать все, что думаешь, при этом не смешивая детей с говном. Гермиона, вот скажи, вы, два молодца, дети 11 лет, первокурсники, как и чем, черт вас дери, вы планируете останавливать отличного боевика и мага, или вы считаете себя умнее Дамблдора, нет, но директора нет в школе, хотела ты сказать, и что, или ты думаешь, что сможешь остановить взрослого мага, если он захочет пустить тебя на ливер, я еще раз спрошу, зачем вы сюда поперлись, а остановить Снейпа? А с чего вы вообще взяли, что это Снейп? Казалось бы, такой простой вопрос, а детишки уже в ступоре. Ну, он, не пытайся, Гермиона, он просто страшный, ужасный и не любит Гриффиндор. Больше у вас доказательств нет вообще никаких. Есть. О, ну давай, я даже послушаю. Невилл до этого видел, как он заматывал укус от пушка. Пух лишь подтверждающе кивнул. И что, люблю простые, обезоруживающие вопросы. Особенно, когда оппоненту нечем на них ответить. Повторюсь, и что, как вы уже заметили, испытания разнообразны, и делались учителями. Возможно, Снейп проверял надежность своей комнаты, или его попросили проверить что-то иное. Вас бы в прошлый раз тоже сожрали, не свали вы так быстро, значит ли это, что вы тоже пытались украсть камень? Да. Пошел мыслительный процесс. Находиться рядом с шестым, земля ему асфальтом, явно заразно, мозги отшибает на раз. Ну ладно, рыжий, ладно, Невилл, но ты, Гермиона, ты же вроде единственный светоч разума в этой тиме один. Какого фига ты-то вообще не подумала о ситуации в целом? Вроде до них все же дошло, как это со стороны выглядит. Ладно, заканчиваем этот фарс и идем за Володей. Бля, вот какого хера, вроде не хочешь следовать канону, а по итогу он все равно тебя нагоняет и пытается нагнуть в определенную позу. Но Гарри, ты все равно не пройдешь тут. Партия в шахматы уже началась и, не слушая девочку дальше, просто подошел к доске и начал методично аннигилировать белые фигуры сферами искажения. Фигуры грозно пялились на меня в ответ, но сдвинуться не могли, ход черных еще не сделан. Как только фигуры кончились, я спокойно посмотрел на ошалевших детишек. Итак, Невилл, с тебя клятва о неразглашении. Это родовая магия, так что секрет, сам понимаешь. Парень, все еще слегка шокированный произошедшим, кивнул, надо же, действительно понимает. Пальцем в небо я попал, уже хорошо. Невилл схватил палочку. Я, Невилл Лангбаттом, магией и жизнью клянусь не рассказывать кому-либо о действиях Гарри Поттера в этой комнате. Ни словом, ни действием, ни мыслью, ни иным способом, пока Гарри Поттер не разрешит раскрыть произошедшее, когда посчитает нужным. Да будет сопряжение сфер магии и жизни мне свидетелем, помощником в исполнении и карателем в случае невыполнения условий сей клятвы. Палочка слегка вспыхнула белым светом, подтверждая клятву, а в воздухе запахло озоном вперемешку с необычным, но приятным сладковатым запахом. Видать, бабка хорошо его натаскала на подобное, сразу и текст подобрал, и условия. Правда, жизнь, как по мне, здесь была лишней. Я кивнул ему и повернулся к девочке. «Ты и так знаешь, что раскрывать нельзя. Не волнуйся, Невилл, на ней клятва уже висит. Итак, теперь вы двое идете». Я пафосно указал пальцем на входную дверь. «Берете метлы и летите наверх. Далее как хотите, но находите Дамблдора и рассказывайте, что у нас тут завелся воришка. А я пойду дальше и пущу наглеца на бургеры. Вопросы? Ты точно справишься один? Герми, не волнуйся. У тебя еще будет возможность поплакать мне в плечо. А теперь, если позволите, я пошел». Сделав идеальный поклон с одной рукой на груди, а другой за спиной, не зря же я тот талмуд по этикету читал, быстро ретировался к двери, не слушая возмущенные крики девочки. «Хе-хе, это моя месть за потраченное время». Комнату с вырубленным троллем прошел, отключив обоняние. Я уже начал забывать, насколько эта амбри крошит к чертям все драйверы для обработки запахов. Комната с зельями. Стоило войти, как двери сзади и спереди перекрыли стены фиолетового и черного огня соответственно. Тут вроде головоломка должна быть. Да, впереди опасность, тоже позади. Бла-бла-бла. Задавать логические задачки суперкомпьютеру – это слишком легко. Самый маленький, он же третий слева, ведет вперед. Крайний правый – назад. Второй с начала и второй с конца – вино. Остальные три – яды. Перед зельем выхлебал все имеющееся винцо. Недурно, кстати. И вообще, я иду бить темного лорда. Мне положены 100 грамм для храбрости. Надо будет поинтересоваться у Снейпа, что за сорт он сюда заливал. Выпив весь маленький флакон, спокойно шагнул сквозь пламя. Были мысли, что зелье просто не сработает, но пронесло. Посредине просторного зала спал медведь. Большой медведь с кислотно-лиловой шкурой, на которой было множество маленьких блестящих звездочек. Рядом задумчиво стоял Снейп в тюрбане, тоже лиловом. Кстати, что за нахуй здесь творится? Глава 12. Примечание к части. Диалог в начале, выделенный курсивом, на русском. Объяснение происходящему Сюру во второй половине главы. А, Поттер, это ты? Да, здрасте, профессор Квирилл. А, что тут происходит? ХММ, я почему-то так и думал, что ты легко раскусишь мою маскировку. Что меня выдало? Тюрбан? В полной тишине из-под тюрбана раздалось тихое, почти неслышимое блять, на чистом русском. Согласен, Володя, с такими подчиненными и врагов не надо. Слушай, Володя, и часто он так, кажется, я услышал кашель. Это странно. Неужели у затылка есть свои легкие?